Глава 7. Отважный злодей. Система — это подстава. Это не рояль в кустах, а самая настоящая западня. Нет, ты меня слышишь? Слышишь? Учитель, вы очнулись, — радостно захныкала Инь. Вот тебе и на. Где это они? Шен смог сесть и ощутил, что руки его соединены за спиной и прикованы к вбитому в пол железному кольцу, а грудь в несколько оборотов обхватывает так называемое «вервие бессмертных», блокирующее циркуляцию духовных сил. Меча при нем, естественно, не было. Четверо его учеников прикованы к противоположной стене. Инь смотрит на него взглядом, полным беззаветной детской веры. «Да, детишки, подкачал ваш учитель». Вот уж не ожидал, что рояль в кустах настолько сильно продвинет сюжет. Постойте, а где главный герой? Покрутив головой по сторонам, Шен понял, что ни Алла, ни Муана здесь нет. Тогда, по крайней мере, можно надеяться, что Муан их спасет, если, конечно, он не попался в такую же западню и не отсиживается в похожей камере. Все случилось так внезапно, что Шен не то что предпринять, понять ничего не успел. Стоило Муану скрыться в колодце, как со стороны расстроенной мамаши на них обрушилась такая волна темной энергии, что Шен просто сразу отключился. Вот тебе и прославленный заклинатель. Системе подобное положение дел тоже пришлось не по вкусу. Она не замедлила порадовать. Системное уведомление. Минус 10 баллов за проваленное уклонение. Минус 10 баллов за глупость. Минус 10 баллов за невнимательность. Минус 10 баллов за попадание в плен. Минус 50 баллов за падение в глазах учащихся. Итог — 15 баллов. Шен побледнел. «Да ты прикалываешься, что ли?» Особенно минус 10 баллов за глупость уязвили. Он всего-то поверил самой системе. «Ты лживая зараза! Ты что, желаешь моей скорой смерти?» «Система лишь желает адекватного развития сюжета. Пользователю номер 2 нельзя слишком сильно выходить за рамки личности хозяина пика Черного Лотоса Шена. Великий заклинатель Шен ни за что бы не позволил каким-то третьесортным сектантам взять себя в плен». Шен угрюмо молчал. Вот вечно так. Пытаешься быть добрее, а в итоге страдаешь сам. Пока он оплакивал свою горькую судьбинушку, в полутемную комнату-темницу, где их приковали, вошла женщина, держащая свечу. Она поставила ее на стоящий в отдалении стол и повернулась к Шену. Внимательно следящий за ней заклинатель заметил в ее поступе что-то разительно неправильное. «Ну надо же, какая удача!» — проворковала она, медленно подходя все ближе. «Бессмертный заклинатель Шен собственной персоной. Признаться на то, что вас заинтересуют мелкие беспорядки в городе Тополя, мы не смели и надеяться. Как и на то, что вы так глупо попадетесь. А-ха-ха!» Шен нахмурился и промолчал. «Оригинальный Шен, должно быть, уже бы все здесь заплевал ядом». Но этот был готов объективно признать, что допустил ряд глупостей. Однако сдаваться без боя он был не намерен. «А я же, напротив, вполне ожидал нашей встречи», — лукаво улыбаясь, заметил он. Женщина, стоящая напротив него, опешила. «Ты не можешь знать, кто мы такие», — поразмыслив, воскликнула она. «Это ты о секте Хладного Пламени или о себе лично, госпожа Недонебожитель?» Взвизгнув, женщина ударила его по лицу, оставив 4 неглубокие царапины от длинных металлических ногтей. Чувствуя, что по щеке течет кровь, Шен только понадеялся, что шрамов не останется. Впрочем, сейчас его куда больше занимала возможность спастись. Он намеренно вывел ее из себя, назвав прозвищем, которое, как он знал из новеллы, она ненавидела. Когда женщина шла медленно, это было почти незаметно. Но Шен все же разглядел, что она подволакивает правую ногу. В секте Хладного Пламени была единственная такая. Один из главных персонажей секты — Мианни Ю. Она была дочкой богатого сановника и долго совершенствовалась, чтобы достигнуть величия небожителей, но заплутала в перипетиях своего темного сердца и свернула не туда. С тех пор она стала калекой, получив прозвище «Недонебожитель». Впрочем, это не умаляло того, что она была очень даже сильна. Наклонившись к Шену и сжав его подбородок в грубой хватке, она прошипела, чуть ли не плюясь ему в лицо. «Не знаю, откуда ты узнал это прозвище, да и откуда вообще узнал о нашей секте. Но это не важно, потому что сегодня прославленный заклинатель Шен встретит здесь свой конец, даровав нам безграничное количество своей бессмертной энергии». И хотя Шену было очень любопытно, какой способ собирать энергию смерти своих жертв изобрели сектанты Хладного Пламени, узнавать это опытным путем на себе ему совершенно не хотелось. «Как насчет сделки?» — предложил он. «Я расскажу тебе, откуда узнал про вашу секту, а ты отпустишь моих учеников». «Учитель!» — возмущенно запротестовали детишки. Женщина с сомнением перевела на них взгляд. Конечно, по сравнению с энергией Шена эти дети были ничтожны, но их в любом случае нельзя было отпускать живыми, раз они столько узнали. Шен тоже это прекрасно понимал. Он просто тянул время, пытаясь углядеть, где может находиться его бессмертный сладенький меч. Из-за вервия бессмертных он даже не мог позвать его, используя свои духовные силы. Неожиданно глаза сектантки блеснули. «А может, ты расскажешь, пока я буду медленно отсекать от тебя по кусочку?» Со злой улыбкой произнесла она, подцепляя острым металлическим ногтем край его одежды. Ткань порвалась с характерным звуком. Мианни потянула на себя, отрывая лоскуток. Глаза Шена сверкнули невероятной яростью. Мало того, что его унизили, пленив здесь, так теперь она вознамерилась полностью втоптать его в грязь на глазах учеников. Система точно спишет эти 15 баллов за что-то типа неподобающего поведения или легкого стриптиза на глазах у несовершеннолетних, и он покойник. А Мианни тем временем подцепила еще кусочек ткани и столь же медленно оторвала. Не дожидаясь, пока она дойдет до обнаженной кожи, Шен извернулся всем телом и ударил ее ногой. Даже скорее не ударил, а сделал подсечку. Женщина упала, ударилась лбом о его крепкое мужское плечо, чуть его не вывихнув, рухнула головой прямо ему на колени и затихла. Шен пораженно смотрел на эту картину. «Так просто?» «Системное уведомление. Плюс 5 баллов к развратности главного злодея». «Развратности? Система, у тебя еще и такой показатель есть? Ты что, охренела? Ты же видела, что это случайность?» Шен подвигал ногами, но добился только того, что голова Мианни еще удобнее улеглась в ложбинку между коленями. «Как бы она мне хозяйство со злости не откусила, если вдруг сейчас очнется!» Подумав таким образом, Шен понял, что действовать необходимо быстро. «Ключ от наручников за ее правым ухом», — подсказала система. «Что? За ухом? Кто носит ключ за ухом?» — поразился Шен. «Похоже, вместе с роялем в кустах номер 67 сюжету прибавилась та еще доля абсурдности». Шен низко склонился над головой женщины, безмятежно покоившейся на его коленях, и языком подцепил торчащий длинный ключ. Схватив его зубами, он поднял голову и только сейчас заметил, что за каждым его действием следят 4 пары блестящих глаз, а щеки учеников пунцовеют так, что такими темпами те рискуют вскоре взорваться от прилившей крови. «Система!» — в ужасе взмолился Шен. «Не смотри на это! Что же вы такие невидные все? Никогда не думали, что ваш учитель способен на такое?» Возмущался он лишь мимоходом, сам при этом уже кинув ключ на пол рядом с руками. Оставалось только вставить его в замочную скважину и провернуть, что было довольно нелегко в таком положении. Выкрутив руки так, что из глаз чуть не хлынули слезы, в итоге Шен сумел это сделать. Освободившись от оков, он провел еще какое-то время, пытаясь стянуть с себя вервия бессмертных. Когда у него почти вышло, пламя свечи внезапно погасло. Следом за этим последовал удар, отправивший Шена на пол. Затем кто-то поднял его в воздух и швырнул через всю комнату. Сильно ударившись о противоположную стену, Шен сполз вниз. Так как на нем все еще было вервие удержания бессмертных, он не мог ничего сделать с помощью духовной энергии. Свеча вновь зажглась, но для Шена это не имело существенного значения, так как перед глазами все плыло и кружилось. Кто-то схватил его за одежду и поднял в воздух, словно тряпичную куклу. Прижав к стене, он приблизил к нему свое лицо и прошипел: «Ну вот мы и свиделись». С трудом, разбирая черты лица перед собой, Шен переспросил: «Свиделись? А кто ты?» Взревев от нанесенного ему оскорбления, мужчина отпустил его одежду и обхватил рукой шею, принявшись вдавливать его в стену. «Кто я?» — зло переспросил незнакомец. «Мы встречались в поединке 10 лет назад. Это из-за тебя я стал таким». «Да такого даже оригинальный Шен уже не помнит». «Серьезно, Писак Иер?» — возмутился Шен. «Ничего банальнее придумать не мог?» Шен внезапно подумал, что его еще никто никогда не душил. И хотя в этом не было абсолютно ничего сексуального, как идеализировалось некоторыми авторами веб-новелл, подобная смерть все-таки лучше тех мучений, которые в будущем готовил ему главный герой